«Ишь ты, какой борзый! А ну-ка, выворотить его!» Бенедикт поднатужился, обхватил дуру-то эту тяжелую, дернул, да и выворотил, да и бросил, да ногой пнул. Поглядел по сторонам — никого. Жаль, что Оленька или другие девушки не видели, какая в нем силища-то, в Бенедикте. А в избе уж народу тьма тьмущая. И Оленька, душенька, тут сидит, зарумянившись, глазки опустила. А на Бенедикта все же зыркнула. Хорошо. И Варвара Лукинишна тут с Оленькой разговоры заводит, беседы бабские беседуют, и Ксения сирота, и Васюк ушастый. Скоро объявят: начинай работу. Хорошо, что не опоздал. Опоздать-то оно ничего, да пойдут переглядывания, да перешептывания, а не заболел ли, боже упаси, тьфу-тьфу-тьфу. Не сглазить бы. Правда, сколько Бенедикт помнит, никто в ихней избе еще ни разу не заболел, тьфу-тьфу-тьфу. Горло першит или голову ломит — это не болезнь, боже упаси, палец переломил или глаз подбил — тоже не болезнь, боже упаси, икота иной раз нападет — тоже не болезнь, боже упаси. Боже упаси. Ежели икота напала, скажешь три раза: икота, икота, иди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого. Она и уйдет. Али ячмень, к примеру, на глазу выскочит, но тут заговор нужен покрепше, чтобы держался. Три раза дунуть, да три раза плюнуть, да на одну ногу встать, да на ней и стоять, а рукой-то за вторую ногу ухватить и так ее держать. Не, боже мой, не падать и говорить.